пушистую темную прядь, пахнувшую подойником и теленком. Завтра ей уезжать. Другая бы суетилась, беспокоилась, а у этой никаких забот. В себе уверена. Вон коленку подняла. Сливочная, сама себя называет. Колобок. Смех в глазах. Семерым загадывали, одной досталось. У нее любой вопрос решается просто и легко. Самое ценное качество в девке. Только вот уедет, а что тогда? Курсы какие-то председатель выдумал. Небось, нарочно. Месяц ее не будет. Иван поднялся легко, неслышно, не хотел будить. Но Маруся открыла глаза и быстро встала. Из печи, не спрашивая, выставила картошку с мясом, суточные щи. — Ты это... — Ничего не делай, — хрипло отозвался Иван. Маруся огорченно развела руками. — Картошку, Вань! — Не, чаю. Она все-таки поставила горячий чугунок на стол. — Суп сметаной забили. Глянь, какая сметана. — Может, так поешь? С хлебом? — Не, опаздываю. — Проститься-то зайдешь утром? — А как же? Пока хрумкал валенками от крыльца до калитки, не чуял мороза и ветра, а в заулке проняло. До конюшни дошел по скрипучему снегу, вовсе продрог, месяц уже выскочил над лесом, но горизонт еще зеленел. И елки за лисьими перебегами виднелись так отчетливо, будто их вырезали ножницами из букваря и приклеили на край неба. Иван запряг орлика, и молодой, застоявшийся мерин резво выволок розвольни от худой, занесенной снегом конюшни на широкий тракт. Возле освещенного окна председательской избы Иван заприметил знакомую бороденку и нагольный тулуп. «Нигде его не объедешь», — успел подумать, когда с крыльцовой высоты догнал скрипучий голос. «Опаздываешь!» Иван тихо выругался, но лошадь не подстегнул, прополз мимо крашеных ворот на самом тихом ходу. И только в поле, чтобы не зябнуть, встал на санях, закрутил вожжами, присвистнул. Орлик, точно заждавшись, привычно рванул по стромки и наддал ходу. Глава 11. Латов не догадывался, что Ерофей Фомич ждет со дня на день его ареста. В том, что они не ладили, ничего удивительного для деревенских мудрецов не нашлось. В Синеве испокон веку такое между соседями повелось. Всяк норовил ухватить что-нибудь у другого, забор отодвинуть, захапать кусок земли, курли подпустить для прокорма в чужой огород или помои слить по наклону в соседскую сторону. Зато через дом, бывало, дружили и крепко. Еще до председательства Ерофей Фомич то норовил отхватить у Латовых угол усадьбы, то лужок за домом подчистить. Бывало, схватывались. Но для лютой вражды причина нашлась другая. Когда Манька Алтухова, добрая, ласковая, безотказная, умевшая утешить и ободрить, ушла к Ивану, Ерофей Фомич занемог, грозился. Но и Манька характер показала, дала понять, что не нужен ей старый козел. А с Латовым у нее все впереди, можно и замуж выйти. Ерофей Фомич локти кусал. Племянницу районной врачихи, генеральскую дочку, тоже с обидой вспомнил. Не было ему с бабами настоящей удачи. А то бы всех давно к ногтю. «Баба без жалости — страшное дело», — говорил он, подбадриваясь. «Ну, ничего. И мы не лыком шиты». Дождался случая. Посылая Маньку на курсы счетоводов, он крепко рассчитывал, что за месяц многое переменится. Когда Ивана не станет, Манька умерит свой характер